Глава 9. Бартынов молчал, видимо, ожидая дополнительной информации. Но я не спешил, сказал. «Мне нужна будет ваша помощь». «Опять будешь обвинять во всех бедах какого-нибудь азиата?» с усмешкой спросил Бартынов. «Кондор тут тоже причастен, но есть еще один человек, который принимает непосредственное участие во всем этом». «И кто же?» «Пообещайте, что поможете мне», — не унимался я. «Играл с огнем, но иного выхода нет. Бартынов — крупная фигура в этом мире, и его помощь в вопросе красных казематов будет очень кстати». Я взглянул на ненавистный браслет, висящий на руке. Тот по-прежнему был черным. Один в один — электронные часы в режиме экономии энергии. «Хорошо, обещаю, что помогу, чем смогу», — хмуро ответил Бартынов после некоторой паузы. Повторил вопрос. «Так кто же он?» «Она», — поправил я. «Это Агнета». «Ты уверен, что это она?» — спросил Бартынов, растерявшись. Такого ответа он не ожидал от меня. «Да», — кивнул я, словно собеседник мог меня видеть по телефону. «Только через нее могла поступить информация о том, что я иду к ее водителю, единственному свидетелю, с расспросами. Его убрали за считанные минуты до моего прихода. Именно после моего к ней визита за мной началась охота. Кондор словно знал, где я буду. И это тоже была ловушка, в которую меня хотели загнать. Я практически уверен, что она сливала всю информацию про меня Герцену». Вроде стало неприятно, горько, словно я съел целый куст полыни. «Пока это можно списать на простое совпадение», — раздраженно заявил Бартынов. «Слишком их много, этих совпадений». «Не слишком ли ты сильно помешался на Герценах? Может быть, ты пытаешься выдать желаемое за действительное?» В голосе Бартынова не было злости. Он спрашивал меня, словно старинный друг, с сопереживанием и участием. На паранойю уже начинает смахивать. «Нет», — устало ответил я, — «это точно они. А я глупец, что не смог сложить весь пазл сразу и не увидеть истинную картину происходящего». Я глянул на столик, на котором стояли электронные часы. Те показывали без четверти 5. Хромированные буквы красиво складывались в название марки часов. «Андроктонус». Никогда такой не слышал. «Думаю, вся эта ситуация с Агнетой — это спланированный ход Герцных», — с тяжелым сердцем произнес я. Она первая подошла ко мне в тот вечер, когда состоялась дуэль с Герценом, и именно потом она вновь с легкостью согласилась пойти со мной. Конечно, в это с трудом верилось, но факты говорили именно об этом. Думаю, тогда же она и сообщила Герцену о том, что встречалась со мной. А Григорий, не будь дураком, сыграл себе на руку в этой ситуации. Агнета оказалась из той же породы, что и сам Герцен. Я поморщился. Неужели и все, что было в постели, тоже происходило только по молчаливому согласию Герцена? Стало брезгливо. «О какой конкретно помощи ты просишь меня?» после некоторого раздумья спросил Бартынов. «Об этом я вам расскажу, как принесу доказательство причастности Герцена к убийству Никиты», ответил я и добавил. «Помните, вы дали мне обещание». И положил трубку. «Пора приниматься за дело». Следующий звонок был Агнете. «Алло», — промурчала девушка в трубку. «Мур-мур». «Привет», — стараясь сделать голос как можно спокойнее, ответил я. «Это Максим». «Максимка, привет. Я поняла, что это ты», — оживилась Агнета. «Ты где пропал? Я так волновалась. С тобой все в порядке?» «В полном. Надо встретиться. Прямо сейчас». «Прямо сейчас?» — растерялась девушка. «Но я...» «Я сильно соскучился. Хотел тебя увидеть. К тому же у меня есть доказательства того, о чем я тебе говорил». «Доказательства? Ты про Герцена, что ли?» «Про него самого. Улики, они у меня. И сегодня вечером я планирую наведаться к Бартынову, чтобы показать их. Герцену не отвертеться. Ну так что, встретимся? Или ты занята?» «Нет, я не занята», — немного смутившись, ответила Агнета. «Хорошо, давай через час». «У тебя?» «Нет», — почти вскрикнула девушка. «Не у меня. У меня не получится». «Тогда где?» «На стоянке». «На стоянке?» «Да, там тихо, спокойно. Нас никто не увидит. Она по левую сторону от моего дома стоит. Там еще дерево такое, дуб. Давай возле него». «Договорились», — ответил я и положил трубку. Все эти ловушки были заброшены. Минут через 10 Агнета ожидаемо перезвонила. Попросила перенести встречу по времени и месту. «По времени не смогу сместиться. Мне еще к Бартынову надо успеть», — тут же заявил я. «По месту давай. Куда подъехать надо?» «Парк сможешь, который зеленый, возле центра?» «Могу. А почему именно туда?» «Ну, просто потому что там меньше людей шастает, которые нас могут увидеть. Сам понимаешь, мне пока показываться не стоит с незнакомцами. Слух может пойти, а это сейчас ни к чему. Давай к дальней лавочке подходи. Там тихо, спокойно. Там и поговорим. И целоваться там можно, никто не увидит». «Не сомневаюсь», — ответил я. «Хорошо, давай там. Скоро буду». На моих устах играла улыбка. План был сформирован в голове, и он шел именно так, как я и задумал. Пора было разыграть кульминацию игры. Я зашел к Ольге в комнату. Та лежала на кровати, слушала музыку. Увидев меня, спросила. «Куда-то собрался?» «Да», — кивнул я, подходя к столику, на котором было разбросано множество дамских вещей. Заколок, резинок для волос, косметики, бижутерии. «Надо съездить кое-куда, решить один вопрос». «Моя помощь нужна?» Ольга отключила музыку, поднялась с кровати. «Нужна», — кивнул я, улыбнувшись. «Но ты пока лежи». «Хватит трогать мои вещи», — возмутилась Ольга, забирая у меня из рук флакон с духами. «Я только посмотреть». «И это положи», — она забрала тушь. «Да хватит все хватать». «Ладно, ладно», — ответил я, — «не трогаю». «Так нужна или нет помощь?» Немного успокоившись, спросила Ольга. «Странный ты какой-то», — я улыбнулся. «На самом деле ты уже мне помогла. Ладно, пора мне. Зашел просто, чтобы попрощаться». Ольга пожала плечами. «Пока. К ужину ждать? Нянзу там филе миньон с ревенем обещал приготовить. И на десерт пирог с патокой и мороженым». «Постараюсь», — ответил я и поспешно вышел. «Странный какой-то», — пожала плечами Ольга и вновь включила музыку. До парка я добрался быстро, попросил водителя остановиться на противоположной улице, сам пошел к месту свидания пешком. Предстояло сделать кое-какие манипуляции и подготовиться к встрече. Погода стояла великолепная. Светило солнце, на раскидистых ветвях деревьев пели птицы. Сам парк представлял собой П-образную территорию, густо заросшую кленами и орешником. Яркая густая зелень, тепло, воздух, пахнущий летом, радостью, беззаботными днями. Как же я люблю такую погоду! Это как в последний день учебы. Вываливаешься из душной, сидящей уже в печенках школы, катишь свое кресло прочь от злых одноклассников, от ближайших учителей, прямо в лето. В теплое, солнечное, окутывающее тебя всего. Я невольно остановился и закрыл глаза, подставляя лицо небу. Как же хорошо! Надеюсь, удастся еще порадоваться лету, и этот миг радости не будет последним. Хорошее место, наполненное природной силой. Я подошел к дубу, стоящему рядом, прикоснулся к нему. Шершавая поверхность приятно прошлась по ладони. Да, место и в самом деле хорошее. Все видно. Магический конструкт был сформирован. Но его время еще не пришло. Осталось совсем чуть-чуть. Вдохнуть воздуха, насладиться его цветочным запахом. Впереди очень рискованная игра, в которую надо сыграть, и если все получится... Я не стал загадывать. Просто делал, что задумал, откинув все мысли прочь. С холодным разумом, без эмоций. Достал сотовый телефон. Его мне принес Нянзу, сразу после того раза, когда Кондор уничтожил прежний, магической электромагнитной атакой. Хороший телефон, дорогой, отличная камера, отличный звук. Набрал номер. Глянул на сделанный магический конструкт. Внутренний перфекционист заставил поправить крохотную загогулину в руне. Все должно быть идеально. Исправлять ошибки потом будет поздно. Двинул в сторону дальней скамейки, где меня уже ждали. «Привет!» Едва увидев меня, произнесла Агнета. Вид у нее был нервозный. Девушка нещадно теребила лямку сумки и все время украдкой оглядывалась, словно за ней была погоня. «Привет», — ответил я. «Как ты?» «Нормально», — кивнула та. «Ты по телефону сказал, что у тебя есть какие-то доказательства?» «Верно», — кивнул я. «Есть». «И что это?» «Так ли сейчас это важно? Давай лучше обнимемся. Соскучился по тебе». «Нет, это важно», — произнесла Агнета. «Просто понимаешь...» Я же говорила тебе, что хочу уходить от Герцена. Я хочу знать, что это действительно сделал он, чтобы больше не сомневаться в своем решении. Мне это очень важно». «В том-то и дело», — ответил я, «что прямых улик против Герцена у меня нет. Он все сделал профессионально, никаких следов не оставил». «Тогда что же у тебя есть?» — растерянно спросила Агнета. «Вот это!» — я извлек из кармана маленькую вещицу. «Что это?» — растерянность девушки стала еще больше. «Улика!» — важно ответил я. Агнета попыталась взять из моих рук вещицу, но я не дал. «Извини, пока не могу. Все-таки единственная зацепка в деле Никиты Бартынова». «Это что, заколка?» «Верно. Самая обычная заколка, какая есть, наверное, у всех девушек». Я повертел в руках стальную вещицу. «Простая, без украшений, кажется, называется невидимка». «И что?» — Агнета непонимающе глянула на меня. «Что же это за улика такая? Ерунда какая-то». «Не ерунда. Ее нашли на месте преступления. Есть все основания полагать, что она принадлежит убийце». «Да ты же сам сказал, что она может принадлежать кому угодно. На ней ведь фамилия и владельца не написано». «Верно», — кивнул я и, выдержав паузу, добавил. «Только вот какая загвоздка. На этой заколке осталась пара женских волос. Мы уже взяли их на анализ ДНК. Сегодня вечером результаты будут готовы. Стаханова, наш семейный врач, сказала, что можно почти со 100% вероятностью сказать, кому они принадлежат. У нее есть вся база по людям». «Как это?» — Агнета выпучила глаза. «А так, что Герцен или кто-то из его убийц, например, Кондор, были на месте убийства с какой-то девушкой. Как я уже сказал, Герцена или его наемника мы прижать не сможем, но за убийство ответит та девушка. Думаю, Бартынов не будет против». «Ты что, действительно думаешь, что эта девушка убила Никиту Бартынова?» «Конечно же нет», — воскликнул я. «Это официальная версия, в которую нас хотят заставить поверить. Думаю, что девушки вообще там не было. Герцен просто таким образом избавляется от ненужных свидетелей. А эта незнакомка именно ей, как я думаю, и является». «Что значит избавляется?» Румянец, выступивший на щеках Агнеты, живо сошел. Лицо стало белым, как у призрака. «Возможно, она слишком много знает. Поэтому он таким образом и ликвидирует ее. С Кондором ему повезло, тот сам траванулся. А вот незнакомка еще жива. Однако это ненадолго. Герцен промахнулся. Хотел быстро меня убрать, но не получилось. Все слишком затянулось. Слишком много людей уже в это вовлечены. Поэтому, будь я на его месте, именно так бы и поступил. Зачистил свидетелей, чтобы они не смогли вывести на истинного убийцу. Бартынов будет искать, но недолго. Все-таки основные улики, указывающие на меня, у него уже есть. Так почему бы не поверить им? В какой-то момент ему просто надоедят мои потуги, и он убьет меня. Но до этого времени Герцену надо убрать всех настоящих свидетелей. Понимаешь?» Казалось, и без того белое лицо Агнеты стало еще белее, словно присыпанное мукой. «Но мне глубоко безразличны эти герценовские игры. Самое главное, что есть заколка, и подозрения с меня будут сняты, как только придет анализ ДНК. Пусть Бартынов разбирается с этой незнакомкой». «Это какой-то бред». «Ну почему бред? Вовсе не бред. Да ты не переживай так. Ты ведь все равно планировала уходить от Герцена. Какая разница, что они там задумали?» «Я... Ты что, действительно думаешь, что Герцен способен на такое? Подставить ту девушку?» «Конечно. Именно это он и делает. И это...» Я показал заколку. «Тому подтверждение. Ты, кстати, случаем не знаешь, кто бы это такая могла быть? Общался Герцен с какими-нибудь девушками?» Агнета злобно фыркнула. «Он со всякими шмарами общается». «Волосы, которые мы нашли, таким же, как у тебя цветом, кстати», задумчиво произнес я, поглядывая на заколку. «На что ты намекаешь?» насторожилась Агнета. «Я ни на что. Просто пытаюсь понять, кого Герцен вместо себя пытается скормить Бартынову». От слова «скормить» Агнету аж передернуло. «Что такое?» спросил я, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «Просто... А что если...» прошептала та. «Что если это он меня хочет убрать?» «Что это значит? Я не совсем понимаю». «А вдруг он меня хочет подставить?» «Зачем? Ты же ни в чем не виновата, верно?» «Конечно, не виновата. Но мало ли...» «Что значит «мало ли»? Или ты что-то знаешь, чего не знаю я? Ты что-то скрываешь?» Пришла пора давить на девушку. Было видно, что необходимые зерна сомнения и страха, посеянные в разговоре, дали свои плоды. «Агнета, говори!» «Иначе будет поздно. Герцен с легкостью тебя подставит и не посмотрит, что ты его будущая жена. Ради того, чтобы выгородить себя, он готов переступить через многих. А Бартынов разбираться не будет. Привяжет тебя ногой к столу и будет плеткой хлестать, пока кожа вместе с мясом не слезет». «Ой!» — только и смогла произнести девушка. И тут ее прорвало. «Я правда не убивала Никиту. Это все он». «Да кто он? Говори, не молчи». «Это все». «Добрый день», — раздался знакомый голос за спиной. Это был Герцен. «Добрый день!» — с нажимом повторил Герцен, подходя ближе. «Какая неожиданная встреча! Моя жена и Максим Вяземский. Адюльтер? Хотя кого я обманываю? Я знал об этом!» Я оглянулся и увидел, что Герцен пришел не один. Вместе с ним навстречу пришли его дуболомы, остроморды, как таксы и безжалостные, как стая гиен. У всех взгляды, лишенные разума, стеклянные, кукольные. Я тоже ждал Герцена, ведь не зря же Агнета сменила место встречи, наверняка по его поручению, чтобы не было у меня путей к отступлению. «Ну ты зануда», — улыбнулся Герцен, подходя ближе. «Все никак не успокоишься». «Это я не успокоюсь?» — в сердцах воскликнул я. «Это ты все никак не успокоишься?» «Нет, я как раз спокоен», — ухмыльнулся Григорий. «Абсолютно спокоен. Я не об этом». «А о чем же тогда?» «О Никите Бартынове». «Да, умер парнишка. Жалко его», — рассматривая свои ногти, кивнул Герцен. «Жалко?» — я не смог сдержать свой гнев. «Неужели ты считаешь меня настолько глупым, что я не могу понять, чьих это рук дело?» Я взмахнул рукой, сотворяя магический конструкт. Но он издал сухой щелчок, рассыпался серыми искрами на землю. Такого я не ожидал. Герцен весело рассмеялся. «Магическая накидка», — понял я. «Вся магия, сотворенная мной в этом месте, будет гаситься. Я беспомощен». Эту мою растерянность в глазах прочитал Герцен и хищно оскалился. «Все, Максим, теперь точно все. Без вариантов», — смакуя момент, произнес он. «Теперь я жалеть тебя не буду, и убегать тебе некуда. Не смог тебя пришлепнуть в школе, сделаю это тут». Меня окружили бойцы Григория, все как на подбор крепкие. С такими драться в рукопашную не вариант. За месяц как тесто, пикнуть не успеешь. «Убью тебя», — почти ласково произнес Григорий. «И никакая магия тебе не поможет. Гриша, может, не надо?» — робко произнесла Агнета, отстраняясь. «Заткнись», — рявкнул Герцен. «Ты свое предназначение выполнила, вот и помалкивай». Я удивленно глянул на девушку. «А ты разве не понял?» — притворно выпучив глаза, спросил Герцен. «Сам же говорил, что смышленый, все понимаешь. А тут вдруг не понял. Правда, думал, что она...» — он кивнул на Агнету. «Запала на тебя. Ха, вот смех!» Окружившие меня парни противно захрюкали. «Она все это время докладывала мне все о ваших с ней похождениях». «Об этом я тоже догадался», — хмуро произнес я. «Только запоздала. Убийство водителя и погоня Кондора за мной по ее наводке сделано». «Ну, конечно же», — довольный собой ответил Герцен. «Только ты изворотливый оказался, как червяк. Прямо из-под носа нашего человека сбежал. Но не причисляй это к своим победам и успехам. Это просто удача, не более». Меня начали окружать плотнее. Я вновь попытался сотворить магическое заклятие. И вновь неудача. Герцен рассмеялся. «Ты попался, Максим. Неужели ты этого еще не понял? Тут такая плотная завеса стоит, что магические штучки не пройдут». «Бежать? Нет. Прорваться? Возможно». Ко мне подошел один из амбалов Герцена и резким выпадом ударил в живот. Я даже не успел поставить блок. Такой был стремительный прием. И со стоном согнулся пополам, словно тараном пробили. Окружавшие меня довольно загугукали. «А мой тотем?» — сопя спросил я. «Отец твой стащил?» Герцен ухмыльнулся. «Соображаешь? Вы подставили меня. Подкинули тотем на место преступления». Я попытался разогнуться, получилось с трудом. «Подставили», — спокойно кивнул Герцен. «Потому что это большая игра. Здесь лишним места нет. Вы, Вяземские, должны уйти. И ты должен уйти. Мы хотели тебя бартыновскими руками убрать, но, видимо, придется самим немного испачкаться». Герцен подошел ко мне вплотную. «Ничего, я не брезгливый. Если надо, то испачкаться могу. К тому же это доставит мне двойное удовольствие. Ведь я прикончу тебя лично». И ударил коленом в лицо. Губа с противным чавкающим звуком лопнула, орошая все кровью. Я застонал. Григорий удовлетворенно кивнул. «Прекрасно». Я отпрянул назад, встал в боевую стойку, готовый начать поединок. «Крысёныш хочет биться», — рассмеялся Герцен. «Ну давай, попробуй». Я едва ли успел сделать один удар. Меня жестко сбили с ног, начали колошматить. Да так, словно пытаясь выбить пыль. Лупили молча, лишь иногда кряхтя от старательности. Дуболомы Герцена знали свое дело, поэтому Григорий вскоре рявкнул. «Полегче! Пусть не теряет сознание! Хочу видеть его глаза, когда буду убивать!» Бойцы схлынули. Где-то под кронами дерева зачирикала птичка. Заливисто, приятно. И это пение так контрастировало с тем, что сейчас тут происходило, что мне стало смешно. Я сипло рассмеялся, но никто это не понял. Приняли за кашель. С трудом разлепляя опухшие от ударов веки, я глянул на Григория. В руках у него был нож. «Пора уже закончить эту суету», — произнес он, подходя ко мне. «Гриша, зачем ты подкинул мою заколку Никите?» Словно пробудившись ото сна, спросила Агнета. «Что?» — удивился Герцен. «Ты о чем? Зачем ты подкинул Никите мою заколку?» «Я ничего не подкидывал. Из ума, что ли, выжила?» «Но Максим сказал...» «Да мало ли, что он сказал! Зачем мне это делать?» «Чтобы избавиться от меня!» — схлипнула Агнета. Герцен перевел вопросительный взгляд на меня. Я вытащил заколку из кармана, кинул ее под ноги стоящим, сказал. «Это заколка моей сестры. Одолжил у нее, чтобы вас разговорить». «Мля! Да он тебя как последнюю дуру развел!» Герцен отвесил Агнете звонкую пощечину. «А ты и повелась!» Девушка расплакалась. «Ничего, за этот обман ты тоже ответишь!» Прошипел он в мою сторону. «Никиту ты убил!» Прохрипел я, вытирая хлещущую из губы кровь. «Зачем тебе это знать?» Спросил Григорий. «Какая теперь разница?» «Просто хочу знать, напоследок, чтобы на том свете спрос иметь с тебя». «Правда хочешь знать?» — ухмыльнулся Герцен и глянул на своих дуболомов. «Вот дурак! Его сейчас убивать будут, а он какие-то глупые вопросы задает. Лучше бы о пощаде просил. Или молился бы?» «Что толку у тебя о пощаде просить?» — злобно процедил я. «Это верно», — расплылся в улыбке Герцен. «Бессмысленно». «Никиту ты убил!» — вновь выдохнул я, отплевывая сгустки крови. «Я?» — кивнул Герцен. «Повтори. Никиту Бартынова убил я. Что ты сморщился? Больно это слушать тебе. Своего дружка ненормального жалко. Но тогда слушай. Для меня любые слова, которые причиняют тебе боль, словно музыка. Никиту Бартынова убил я собственными руками. Взял и пристрелил. А потом подкинул твой тотем. Даже не знаю, что ты там наплел Бартынову-старшему, что он тебя не сразу грохнул. Но это уже не важно. «А Кондор?» «Он по твою душу был». Герцен схватил меня за волосы. «Гриша, не надо!» — заверещала Агнета. «Заткнись!» «Гриша, я прошу, не надо его убивать!» Девушка рванула к Герцену. Тот попытался оттолкнуть ее, но не смог. «Не надо убивать! Это же преступление!» «Смотри, как за тебя топит!» — ухмыльнулся Григорий, кивая на девушку. «Улюбилась, что ли?» «Я не хочу быть соучастницей преступления. Я не хочу в тюрьму. Гриша, не надо никого убивать!» «Поедем домой, я прошу, оставь его тут! Он больше не сделает нам ничего плохого, не будет мешать, ведь правда?» Вопрос был адресован мне, но ответить на него я не смог, вновь получил от какого-то здоровяка по лицу. «Гриша, не надо никого убивать!» «Парни, оттащите ее от меня!» — брезгливо ответил Герцен. Дуболомы жестко оцепили девушку. «Гриша, не надо убивать!» «Индус, образуем ты ее, наконец!» — кивнул Герцен, и самый здоровый детина одним увесистым шлепком угомонил Агнету. Та без сознания упала на землю. «Руки ему заверните и держите, чтобы не вырвался», — приказал Григорий, кивая на меня. Меня схватили за запястья и так их вывернули, что захрустели кости. «Ну что, Максим, готов сдохнуть?» — спросил Герцен, задирая мне голову и поднося нож к горлу. «Вот и пришла твоя смерть», — и резанул по горлу, загоняя лезвие глубоко в мою плоть.